Глава 30. Если бы кто-нибудь меня увидел, то решил бы, что я полный кретин. Она меня поцеловала. Поцеловала. Почти в губы. Да, почти. Не совсем прямо в губы, но и не в щеку. Я хуже мальчишки. Мне больше не хочется умываться. Это глупо, смешно и нелепо, но так приятно. А я-то думал, что, пройдя возраст прыщей вокруг носа и пушка на щеках, про такого рода реакции можно забыть, а не тут-то было. Она словно приподняла крышку, чтобы прикоснуться к плоти и проверить, достаточно ли промариновалось мясо и не пора ли его ставить в печь. Но я готов лезть в печь. Сколько еще она будет меня мариновать? Я сел на диван и закрыл глаза, стараясь сохранить в памяти ее запах. Запах ее сыров. Мне нравится, когда она пахнет сыром. Это отлично сочетается с моим хрустящим батоном. Мозг стал ватным, сердце трепещет. Я вновь вижу ее с моими рисунками, как никого никогда не видел. Сосредоточенная, восхищенная. Она, конечно же, первая, кому я их показал. Может, и другие были бы сосредоточенными, восхищенными, но на других мне плевать. Именно от нее мне хочется и внимания, и восхищения. Только при ней во мне звучит самба. Только она открывает во мне того, кем я изначально должен был быть. Другие не вызывают у меня искренней улыбки. Потому что да, именно Мария вернула мне вкус искренней улыбки, вкус к жизни. И если я загляну себе за спину, то увижу две маленькие припухлости, два прорезающихся крыла. И мне стоило бы поберечься, если все это фальшивка. Я упаду с высоты и разобьюсь о землю, превратившись в простую коровью лепешку, мягкую, гадкую. Но ради того, что я чувствую сейчас, в этот момент я готов идти на риск. Ужасно расставаться, не зная, когда наступит следующий раз. Чувствуешь и ужасное возбуждение, и ужасную неудовлетворенность. Так и подмывает кинуться в машину и догнать ее в дороге, затащить на заднее сиденье ее грузовичка и заняться любовью среди сыров. Хочу, чтобы она вернулась немедленно и продолжила то, что начала, прикоснувшись к уголку моих губ. Но я не могу, потому что ей нужно время. «Слушай, все относительно. Ты ждешь уже 20 лет, остался всего пустяк. Зрелые плоды куда слаще. Ну вот, теперь я представляю этот плод. Кожа нежная, как у персика, плоть сочная, как арбуз». Две маленькие малинки на кончиках грудей, ягодицы крепкие, как два яблока. Ну, что, готов твой фруктовый салат? Нет-нет, не хватает банана. Он на подходе. Из этого потустороннего состояния меня выводит телефонный звонок. Жаклин, соседка Мадлен, это меня настораживает. Нет, ничего серьезного, но лучше бы вам приехать. Мадлен вас спрашивает. Нет, на самом деле она... не очень хорошо себя чувствует. Последние дни она очень слаба. Хорошо, еду. Я бросаю в спортивную сумку кое-какие вещи, альбомы, карандаши, как всегда, и сажусь за руль, чтобы ехать к Мадлен. Я, который в мечтах жаждал распробовать фруктовый салат, я позвонил в отдел, чтобы предупредить, что срочно отбываю по семейным обстоятельствам. Мне осталось несколько дней от отпуска, что очень кстати, возможно, я ими воспользуюсь. Проведу с Мадлен столько времени, сколько надо, и не уеду, пока ей не станет лучше. Она со мной столько возилась. Долг платежом красен.